Мы Грозного выведем, он в побег уйдет. Она одна останется, если Баха к тому же до смерти замордуют. Кахание с преступницей? А кого вместо Попова пришлют? С этим можно работать. Сам живет и другим не мешает. А ну как Хревяков объявится, а мне в его кресло не вскочить. Я еще только начинаю должность заместителя заведующего. Мне еще год надобно просидеть. Тогда только, если б такое через год, а? Может, запьет горькую, если он ее кахал. Это б хорошо, коли запил. Это б куда как хорошо. Годики пройдет. За этот годик из исправляющего должность легче легкого в постоянный заместитель выйти. А почему, собственно, он должен запить? Таких одинокий не было, но уж больно глаза у него играют. Больно он любит жизни себя в ней, в жизни нашей. Ну и что? На одной, что ли, Микульской свет клином сошелся? Да и предположение-то пока. Играю это я, за него играю, а он не прост. Так легко за него пешку не двинешь, а в фигуру тем более. Нет, лучше присмотреться. Лучше мозольку-то поприжать, резать рискованно. Лучше его высветить поярче, лучше в дневничок занести. Был бы товар, продать никогда не поздно. Опасно продавать раньше времени, это да. Все это Сушков прокрутил за минуту, пока поднялся на второй этаж и пропустил Микульску в кабинет. «Ну, узнали своего товарища?» — спросил он. «Я уже не хотел вас там губить, пожалел». Подвел к стулу, обняв за плечи, усадил, склонился к ее горьким волосам. «Давайте как на духу. С самого начала. Я ничего не знаю». Устало ответила женщина, и в голосе ее появилось безразличие. «Я ничего не могу понять. Время упустил, досадуя на себя, понял Сушков. Сразу надо было на нее прыгать. Послушайте меня внимательно, Микульска. Никакого Попова у нас нет и не было. Это раз. Натура вы трепетная, актерская — это два. Что простой смертный выдержит, то вас сломит — это три. Я к вам шел добром — это четыре. Либо вы мне все расскажете, абсолютно все, и про Попова, и про товарищей, и про Хеленку Зворыкину, и про Софью Чедецку, или пенять вам придется на себя». Микульска молчала. Сушков снял телефон, сказал барышне номер и пригласил Павла Робертовича с помощником зайти в кабинет. Вошли они сразу же, были бледны. Видно, взяли не лафитника, а два. Воротнички не застегнуты, в глазах металось шальное и быстрое. «Господа, я оставляю вам бомбистку на час, попробуйте с нею побеседовать. Я пойду выпью чаю. Устал. Если она захочет мне что-то сказать, позвоните в буфетный зал. Я мигом поднимусь». Не слушая Микульску, которая что-то глухо и непонятно выкрикнула, он вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Достал луковицу, открыл крышку. Стрелки показывали 9:30. Все верно. Попов так и просил. Сказал, что вернется к 11. Расстелив носовой платок, Сушков опустился на колено, прижался глазом к замочной скважине и увидел, как Павел Робертович подошел к Микульской. Что-то сказал ей. «Не слышно? Двери толстенные, не прострелишь. Пробовали из Смит и Вессона». Женщина поднялась. Павел Робертович обошел ее. Взял лицо одной рукой